Двойной агент. Служба в контрразведке при Комитете государственной обороны Азербайджана. Версии истинной роли Берии в этот момент. И тут всплывает один из первых фактов в деятельности Берии, позже вызвавший множество споров. Появление разных версий документов, как обвинительных, так и оправдательных. После окончания училища член большевистского подполья в Баку Лаврентий Берия поступил на службу в контрразведку тогдашнего мусаватистского антисоветского правительства Азербайджана. Было ли это предательство, в котором обвиняли Берию противники в 30-х годах и на процессе 1953 года? Сам Лаврентий Павлович о том, что он служил во вражеской контрразведке, сведений не скрывал, что в частности отмечено в той самой автобиографии, датированной 1923 годом. Осенью того же 1919 года от партии ГУММЭТ поступаю на службу в контрразведку, где работаю вместе с товарищем Мусави. Примечание. ГУММЭТ. На тот период легальная азербайджанская партия, поддерживавшая отношения с членами большевистской партии. Конец примечания. Приблизительно в марте 1920 года, после убийства товарища Мусави, я оставляю работу в контрразведке и непродолжительное время работаю в бакинской таможне. Из контекста этого сообщения становится ясно, что в контрразведке Берия работал как тайный большевистский агент и вынужден был спешно покинуть службу в контрразведке после разоблачения и гибели своего сообщника. Являлся ли Берия законспирированным большевистским агентом, действовавшим в контрразведке врага по поручению старших революционных товарищей? В архивах имеется один любопытный документ, служебная записка одного из руководителей ЧК ГПУ в 1919-1920 годах, заместителя начальника особого отдела ВЧК, а в 1926-1928 годах руководителя Закавказского ГПУ Ивана Петровича Павлуновского. В этой официальной бумаге, датированной 25 июня 1937 года и предназначенной лично Сталину, рассказывалось о том, что перед своим назначением на должность руководителя Закавказского ГПУ он имел беседу с шефом ГПУ Дзержинским, во время которой товарищ Дзержинский сообщил мне, что один из моих помощников по Закавказью товарищ Берия при мусаватистах работал в мусаватистской контрразведке. Пусть это обстоятельство меня ни в коей мере не смущает и не настораживает против товарища Берия, так как товарищ Берия работал в контрразведке с ведомо ответственных товарищей закавказцев, и что об этом знает он, Дзержинский, и товарищ Серго Орджоникидзе. Помимо этого, в тексте документа была ссылка и на более поздние свидетельства о Лаврентии Берии со стороны Серго Орджоникидзе, ведь Павлуновский был заместителем наркома тяжелой промышленности СССР, являвшегося наркомом до самой своей смерти. По словам Павлуновского, в течение 2 лет работы в Закавказье товарищ Орджоникидзе несколько раз говорил мне, что он очень высоко ценит товарища Берия как растущего работника, что из товарища Берия выработается крупный работник и что такую характеристику товарища Берия он, Серго, сообщил и товарищу Сталину. Года 2 тому назад товарищ Серго как-то в разговоре сказал мне: «А знаешь, что правые уклонисты и прочая шушера пытаются использовать в борьбе с товарищем Берия тот факт, что он работал в мусаватистской контрразведке, но из этого у них ничего не выйдет?» Я спросил у Серго, а известно ли об этом товарищу Сталину. Товарищ Серго Орджоникидзе ответил, что об этом товарищу Сталину известно, и что об этом он товарищу Сталину говорил. Берия, которому в момент написания этой записки было всего 38 лет, еще не был широко известен, и тем более среди старых большевиков. самому Павлуновскому, имевшему в 1927 году конфликт с Лаврентием Павловичем, пришлось после этого оставить Закавказье. В том самом кровавом 1937 году, как и многие старые большевики, Павлуновский был арестован и 29 октября 1937 года был приговорен к смертной казни, приведенной в исполнение через несколько часов на печально известном полигоне Коммунарка. Но есть еще одна версия омского историка Михаила Ефимовича Бударина, в которой говорится о том, что Павлуновский после вынесения смертного приговора находился в заключении еще 3 года. В период, когда Берия стал наркомом внутренних дел Советского Союза, по его личному приказу Павлуновского отправили в специальную камеру, наполненную водой. Она ему доходила до самой головы. Вскоре арестант подписал признательные показания и был расстрелян. Кому именно оказался особо не нужен старый большевик, сибирский чекист Павлуновский, в послужном списке которого среди прочих дел было пленение барона Унгерна и смертный приговор командиру знаменитого женского батальона Марии Бочкаревой? Сталину, который тоже не любил тех, кто мог оспорить его дореволюционную значимость? Или все-таки Берии, который с первого момента совместной работы его откровенно возненавидел, и, скорее всего, взаимно? Узнать о Берии что-то очень опасное он вряд ли мог успеть. Не так долго работал в Закавказье и вдобавок не пользовался симпатиями сослуживцев. Так Меркулов хоть и списывал основные интриги против Павлуновского на Лаврентия Павловича, но признавал, что тот не понимал и не хотел учитывать местных условий. Хотя есть версия, что именно благодаря своему незнанию местного менталитета Павлуновский заметил то, что остальным не бросалось в глаза.